Изгнание панов. После смерти в 1584 году Ивана Грозного на престоле оказался его наследник, 27-летний Федор, неспособный к управлению государством. Фактическим правителем был шурин царя, боярин Борис Годунов. Положение в стране оставалось сложным. Неурожаи привели к выступлениям крестьян. В 1605 году Борис Годунов неожиданно скончался, и в Москву вступил Лжедмитрий I, выдававший себя за чудесно спасшегося в Угличе царевича Дмитрия. Он недолго продержался в Кремле. После его убийства на московский престол вступил боярин Василий Шуйский, которому пришлось бороться против восстания Болотникова и Лжедмитрия II. Летом 1610 года власть в Москве захватили 7 бояр. Они призвали на престол сына польского короля Сигизмунда III Владислава. Войска интервентов вошли в Кремль. Русь теряла свою национальную независимость. В стране были люди, которые понимали, что прогнать польско-литовских пришельцев можно только объединив имеющиеся силы разных земель. Патриарх Гермоген призывал к борьбе против иноземцев, против захватчиков, но его арестовали, заточили в тюрьму. Рязанский дворянин Прокопий Ляпунов в начале 1611 года возглавил первое народное ополчение, которое двинулось на Москву, на освобождение столицы России. Но по совету изменников бояр интервенты подожгли город. Ополчение вступило с ними в битву, в которой был ранен московский князь Дмитрий Пожарский. Успеха добиться не удалось. Среди самого ополчения не было единства. Возникшие разногласия привели к тому, что казаки, недовольные правлением Ляпунова, заманили его на свой круг и убили. Первое ополчение распалось. В то же самое время на севере активизировались шведы. Они захватили Новгород, а поляки после многомесячной осады Смоленска вошли, наконец, в город и праздновали победу. Польский король Сигизмунд III объявил, что готов стать русским царем, а Россия войдет в Речь Посполитую, в то время объединенного государства поляков и литовцев. В том же 1611 году крымские татары, воспользовавшись сложной обстановкой, напали на рязанские земли, грабили жилища, убивали людей. Только годом позднее земский староста в Нижнем Новгороде, Кузьма Минин, понимая, что страна на грани полного распада, призвал ко всеобщей борьбе против иноземных врагов, потребовал изгнать их с русской земли. Его поддержали воеводы, духовенство, служилые люди. Начался сбор денег, различных ценностей, оружия. Минин предложил московскому князю Дмитрию Пожарскому, который залечивал раны в своем имении под Нижним Новгородом, возглавить второе народное ополчение. В него вошли горожане, крестьяне местных сел, представители разных народностей Поволжья. Под знамена ополчения вставали все новые и новые люди. Все ополченцы получали неплохое денежное содержание. Самый маленький оклад составлял 30 рублей в год. Это привлекало к нему массы обездоленных людей, готовых жертвовать собой. В конце зимы 1612 года второе ополчение двинулось к Ярославлю, где было создано Временное правительство России «Совет всея земли». При нем появились приказы «Поместный», «Разрядный», «Посольский». В июле того же года ополчение двинулось на Москву. По пути они освободили от воровских шаек многие города и селения. Повсюду их встречали благодарные жители, несли деньги, оружие, вступали в ополчение. 19 августа князь Пожарский встал со своим ополчением у Арбатских ворот, откуда они ожидали появления войск гетмана Хаткевича, направлявшегося на помощь полякам, засевшим в Кремле и Китай-городе. Хаткевич и его солдаты появились на Поклонной горе на следующий день. Вместе с ним подошли отряды венгров и малороссийских казаков во главе с гетманом Наливайко. В состоявшемся сражении члены ополчения Пожарского проявили удивительную храбрость и отвагу. Своим яростным наступлением они сумели прогнать и воинов Хаткевича, и Наливайко. Те вынуждены были отступить. Князь Пожарский двинулся к центру Москвы, но не спешил приступать к военным действиям. Он знал, что в Кремле не осталось продуктов. Люди там голодают, и направил в Кремль письмо, в котором предлагал польскому рыцарству сдаться. Те категорически отказались. 22 октября начался штурм. Ополченцы осадили Китай-город и быстро его взяли. А 26 октября из Кремля с поднятыми руками вышли поляки. Пленных не трогали. Большинство отправляли на работу в Нижний Новгород. Казаки князя Дмитрия Трубецкого в это время защищали Крымский мост из-за Москворечья. Москва освобождалась от иноземцев. 1 ноября 1612 года войска князей Пожарского и Трубецкого, собравшиеся на Красной площади возле Лобного места, после торжественного молебна в честь победы ополченцев, под звон колоколов и в сопровождении народа, со знаменами и хоругвями вошли в Кремль. В память об освобождении Москвы от иностранных захватчиков на средства первого царя династии Романовых, Михаила Федоровича, на Красной площади возвели храм в честь Казанской иконы Божией Матери, который был освящен в 1636 году. Храм стал одной из важнейших московских церквей. Его настоятель занимал одно из первых мест в московском духовенстве. В 1936 году храм был снесен. Восстановлен в 1993 году на средства города. День 4 ноября, по старому стилю 22 октября, в современной России отмечается как государственный праздник, День народного единства. Изгнание польско-литовских интервентов с московской земли привело к росту национального самосознания русских людей, к желанию скорее объединиться вокруг освобожденной столицы. Однако до полного возвращения многих утраченных земель, до восстановления территориального единства потребовались еще многие годы.